Глава 24. Роуз Рест. Нолан не стал заманивать меня в пустую аудиторию, чтобы пошушукаться или тащить куда-нибудь в дальний конец территории Академии. Нет, некромант, кажется, не понимал полумер, так что мы опять шли в портальную башню, чтобы оказаться, собственно, где. «Если так и дальше пойдет, ты на портальных билетах разоришься», заметила я, когда Нолан отошел от кассы с двумя белыми металлическими пластинами. «Для моей любимой невесты ничего не жалко», невозмутимо ответил парень. «Куда на этот раз?» — спросила я. «Ты завтракала?» — неожиданно спросил Нола. «Нет!» — поморщилась я, резко вспомнив, что желудок пустой, и давно сигнализирует об этом. «Тогда мы на этот раз идем завтракать», — заявил парень и повел меня в портальное кольцо. «Я не голодаю, меня не надо каждый раз кормить», — заявила я из чистого упрямства. Хотя есть, конечно, хотелось. После мысли о полноценном завтраке хотелось еще сильнее. «Каждый раз не буду», — покладисто согласился некромант. «Но я тоже хочу есть, и, надеюсь, ты не против составить мне компанию». Отказать такому предложению я не могла. Так что покорно проследовала за парнем в транспортную зону, только сейчас сообразив, что оба раза мы путешествуем элитным порталом. В прошлый раз я так была погружена в собственные мысли, что даже не осознала этот момент. Изображая сиротку, я, к сожалению, уже и забыла, каково это перемещаться со всем комфортом. А перемещаться очень приятно. Без очередей, толчии мы прошли в комфортную комнату ожидания, где располагались уютные диванчики и сновал услужливый персонал. Прождали там 5 минут, за которые я успела разве что критически оценить свой внешний вид в зеркале, и проследовали за вежливым сотрудником портальной башни в портальный круг. Пара секунд ярчайшего жгучего света, ощущение падения в мертвой тишине, и вот под ногами снова твердая опора портального круга, испещренного горящими магическими символами. Я всегда хорошо переносила порталы, но в этот раз растерялась, словно первый раз переместилась в пространстве. Шагая в портальный круг, я рассчитывала оказаться максимум в ближайшем городе или там, не знаю, городе соседнем с ближайшим. Но некроманты точно не знают полумер. Нолан Хайрат приволок меня в столицу.